Глава третья. Свежесть утра, разноголосое пение птиц, темно-зеленые кроны деревьев, соорудив непроницаемый свод над головами, скрыли нас от ярких лучей солнца. Полевые цветы и множество тончайших запахов и звуков, плывущих в воздухе, все это умиротворяло, даря покой. От горячей сытной пищи, бессонной ночи и убаюкивающего шума листвы мои глаза с трудом открывались, а на тело навалилась та самая усталость, которая приходит после пережитого потрясения. Осоловелым взглядом я смотрела на спящего Джереми, перебирая слипшиеся после болезни прядки волос, мысленно благодарила Всевышнего за подарок и незаметно погрузилась в сон. «Мама, там что-то шумит!» — прошептал сын, прерывая мой не слишком крепкий сон. Он все же для надежности погладил меня по щеке. «Кажется, идет кто-то». «Черт! Как я могла уснуть?» Выругалась, вскакивая на ноги. Я принялась быстро собирать вещи в мешок. Туда же закинула немытый котел из-под каши и грязные ложки. Когда все было сложено, подняла плед, скомандовала. «Уходим, сынок, быстро!» С огромным трудом, тяжело дыша, мы пробирались через ямы, поваленные деревья и высокую траву. Но стоило нам выбраться на тропинку, мы почти перешли на бег. Джереми, подхватив из моих рук чемодан, шел впереди. Я же не прекращала оглядываться, но пока преследователь был не виден, до нас доносился лишь хруст ломающихся веток и шелест палых листьев. «Может, это лошадь за нами увязалась?» Хриплым голосом от быстрой ходьбы произнес Джереми. Чуть затормозив, попытался рассмотреть сквозь густые ветви того, кто продолжал идти за нами. «Мне бы не хотелось это выяснять. Что, если нет?» «Не вижу!» — сердито пробормотал сынишка. «И я ничего не заметила», — подтвердила. Вглядываясь в зелень, тут же испуганно вздрогнула, услышав шуршание совсем близко от нас. Тихо проговорила. «Бегом к тому дереву и забирайся на ветку». «А ты?» «Я возьму эту палку», — грозно произнесла. Ободряюще улыбнулась разволновавшемуся ребенку. Я выставила сучковатую ветку перед собой, пообещала. «Кто бы это ни был, он не пройдет. Тебе помочь залезть?» «Нет», — пыхтя пробормотал сынок. «Почти забрался. Мам, здесь есть место». «Поздно», — прошептала, ощутив, как ледяной холод сковал мое тело. Сердце замерло, ноги подкосились от ужаса. Я все же нашла в себе силы и сиплым голосом пробормотала. «Что бы ни случилось, сиди и не спускайся!» «Мам!» «Мяу!» «Что?» — потрясенно воскликнула. Уставившись на откормленного котяру, я вновь осмотрелась. Но преследующий нас шум исчез. Стоило этому коту застыть в 2 метрах от меня. «Так это ты за нами шел?» «Мама!» «Нас преследовал кот, наглый и неповоротливый!» Сердито пробурчала, опираясь спиной о ствол дерева. Я насмешливо взглянула на животное. «Удивляюсь, как ты умудрился отъесть морду, если ходишь по лесу, словно слон. Тебя же за версту слышно!» «Мря!» Сердито посмотрел на меня котяра, поставил лапы на мешок, ткнул носом именно в то место, где лежало мясо и кусок колбасы. «Обойдешься, нам самим мало. А судя по твоей комплекции, тебе не повредит сбросить пару кило». «Ой, какой красивый!» Раздался за спиной восторженный голос сына, и тут же мимо меня промчался маленький вихрь. «Ну, не знаю», — с сомнением пробормотала, глядя на лукаво поглядывающего на меня кота. «Ладно. Нам нужно выйти в деревню до наступления темноты. Идем, Джереми». «А он с нами пойдет?» «Зачем? Он, видимо, лесной житель, вот пусть здесь и живет», — произнесла, чуть завышая голос к концу фразы, внушая коту эти слова. «А нам надо спешить. Ты не устал?» «Нет». «Отлично. Тогда вперед навстречу приключениям». взмахнула рукой в сторону виднеющемуся вдали просвету. Тропинка, по которой мы шли, была вполне удобной. Утреннее солнышко ласково припекало, а птицы, перескакивая с ветки на ветку, сверху обругивали идущего следом за нами рыжего кота. Лес закончился неожиданно. Его сменили небольшие огороды, лачуги и старого теса, и обломки кирпичных стен, усыпанные лишаями плесени. Дорога, заросшая травой, вела вдоль заброшенных некогда добротных домов, петляя по узким улочкам. От порыва ветра покосившиеся двери и ставенки жутко скрипели, нагоняя тоску и страх. «Не отставай от меня ни на шаг!» Пробормотала, настороженно осматриваясь, и шепотом добавила. «В таких местах часто живут опасные личности». «Абис нас защитит! Ты видела, как он напугал огромную птицу?» Уверенно проговорил Джереми, с гордостью поглядывая на привязавшегося к нам кота. «Угу, защитит он. Просто есть хотел. Но у кого-то слишком толстая попа, и птицу поймать не сумел». Ворчливо проговорила, косо взглянув на наглого котяру. Тот, в свою очередь, бросил снисходительный взгляд на меня и медленно прошествовал мимо, вырываясь вперед. «И почему Абис?» «Он сказал», — недоуменно произнес сын. «Вот смотри, идет впереди нас и зорко за всем наблюдает». «То есть сказал?» — удивленно переспросила, внимательно вглядываясь в личико сына, ища признаки жара. Но сын был здоров и очень бодр, в отличие от меня. «Ну, я спросил, как его зовут, а он лапой показал на цветок». Равнодушно пожал плечами Джереми. «Бабушка Мари называла его Абис. Он горький и колючий, но очень полезен, так говорила». «Ну да, имя подходящее. Но вот полезен ли кот так же, как и цветок, что-то сомневаюсь». Пробормотала, уже ничему не удивляясь, и шепотом добавила. «Иди сюда», — подхватила сына за ручку, заметив первых людей в этой стране. Заросшая дорога вдоль лачуг давно закончилась, выведя нас к начинающемуся населенному пункту. Серые в пятнах плесени дома, с заклеенными бумагой или заткнутые тряпками окна. Некоторые здания еще держались. Их стены хоть и были местами облуплены, но крыша цела, и даже почти на всех окнах стояли стекла. На таких домах чаще всего висели наклейки о сдаче жилья, но мы прошли мимо них. Жить с ребенком среди разрушенных зданий, обвалившихся стен, проходя рядом с которыми непроизвольно втягиваешь голову в ожидание, что все это обрушится на тебя, или где среди наваленной кучи мусора копошатся полуголодные оборванцы. Здесь было небезопасно и невероятно страшно. Люди, спешащие куда-то, были ужасно хмурыми, но чаще всего злыми. Сердитые мамаши с громкой бранью тащили детей к некогда ярко-красочному зданию. Теперь серое нечто с полуразрушенной стеной мрачно возвышалось над развалинами. «Мама!» — испуганно прошептал сын, глядя, как два невменяемых мужика мутузят друг друга, катая в пыли. У обоих окровавленные лица, одежда или то, что от нее осталось, клочками свисало с худых грязных тел. «Не бойся, сейчас мы пройдем эту часть города», — так же тихо сказала, прижав ребенка к себе поближе, даря успокоение. «Вот видишь, и Абис на них поглядывает, и в случае чего мигом утихомирит». «Я же говорил», — чуть приободрился сын. «Вот он какой сильный». «Очень», — согласилась, но тут же нахмурила брови в ответ на высокомерный взгляд наглого котяры. Но никак я не могла простить ему своего испуга и заполошного бега по лесу. Спустя час спешной ходьбы мы прошли и эту мрачную и страшную часть города. На улицах все чаще стали встречаться прилично одетые женщины и мужчины, спешащие на работу. Дома не богатые, но целые, а улицы чистые. У некоторых даже были клумбы, на коих приветствовали проходящих путников, едва заметным покачиванием ярких мохнатых головок, цветы. Небольшие лавочки постепенно открывали свои двери и окна, а вывески приглашали приобрести самый лучший товар, который имелся, конечно же, только здесь. Все это мы проходили мимо. Я не знала, что ищу. Может, более благополучный район, где будет не страшно оставлять ребенка одного, если потребуется ненадолго выйти. Или я просто следовала за впереди идущим котом. Он даже и не думал сворачивать к домикам, вполне красивым и милым, на которых висели объявления о сдаче комнат. Глупо. Мысленно выругалась, сердито взглянув на кота. Я стала внимательнее всматриваться в домики, на которых висели объявления. «Мам, есть хочется!» произнес сынишка, не прекращая крутить головой. Разглядывал домики, лавочки, маленькие магазинчики и проходящих мимо нас людей. Иногда он восхищенно восклицал, делясь впечатлением от увиденного. И я искренне радовалась тому, как Джереми оживает. «Сейчас найдем тихое местечко и перекусим», — ответила, вновь осмотрелась, но ничего подходящего не нашла. Сомневаюсь, что вот тот мужчина с огромным животом и залысиной дозволит присесть за столик у его пекарни и перекусить тем, что у нас есть. А купить у него даже крохотную булочку я не в состоянии. Монет у меня совсем не было. Ища подходящий домик для меня и Джереми, я надеялась, что плату за первый месяц отработаю. Буду мыть дом, стирать, готовить, убирать и ухаживать за животными. Могу выдрать все сорняки в огороде и саду. Также сумею составить письма, лишь бы нас приютили. Из воспоминаний, доставшихся мне в наследство, многие жители обеих стран были безграмотны. И если требовалось составить документ, шли в контору, платили монету и получали готовую бумагу, не ведая в итоге, что там написано. Мне же повезло, вернее, Кэтрин. Она обучалась. Отец, правда, был недоволен решением матери. Девушка, кстати, тоже. Но грамматику, искусство письма, географию, арифметику, танцы, музыку и вышивание она знала. Особенно ей полюбились последние предметы, которым она посвящала большее время, практически игнорируя остальные. Но все же основные навыки она заучила и худо-бедно могла вывести буквы красивыми ровными строчками. На этот заработок я и рассчитывала. Но нужно время. А еще приличное жилье, пусть пока в аренду. Надеюсь, что позже смогу приобрести для Джереми и меня свой маленький домик с небольшим садиком и беседкой под яблоней. Вот, смотри, отличная лавочка в тени падуба, и домик скрыт. Обрадованно воскликнула, потянув сына в сторону двухэтажного небольшого здания, стены которого когда-то были окрашены в яркий солнечный цвет. Юркнув в узкий проулок, не переставая поглядывать наверх, дабы избежать опрокинутого горшка на голову, мы уже через пару минут были у того самого домика. Устроив сына на покосившуюся от времени лавочку, я, вытянув шею, попыталась рассмотреть через высокий, но местами дырявый забор, есть ли кто-то живой. Но во дворе, заросшем травой и разросшимися кустами, никого не было. Как и не было на крыльце и сломанной беседке под падубом. В открытых настежь окнах, в которых ветерок трепал серый от пыли занавески, тоже никого не оказалось.